годы. Едим свои пальцы, уроды, кисти. Место перчатки заполнится тьмой. От двери до двери, бегая лучом, прозрачным теплом, прожигая дыры, оставляя рисунки вчерашнего дня, заполняя ее медом и глиной, накрывая собой, просыпаясь другой, рассыпаешь обломки, колки, осколки бывшей подруги, и взял бы за руку, но нет на ней пальцев, и чувство проснулось, окунулось в краску за железными взглядами. Мир опустел, и постель пуста, зажеваны ноты, кто-то на проводе просит не звонить, забыть этот номер, оборвать провода. Новый город и новый хозяин, а номер все тот же, и каждый день проживая как новый, повторяя все то же, что было вчера.